Глава 65. Домой вернулись уставшие, не чуя ног под собой. Язык не шевелится, настолько мы наговорились. Поели и направились в домашний парк, чтобы немного отдохнуть. «Жаль, что здесь качели нет. Мне славно на ней думалось». Отец Бенедикт с сожалением вздохнул. «Закажем позднее, а пока давайте решать про конюшни». Я поделилась своими соображениями и предложила оформить все на Волда. «Если вы с Адларом деньги вносите, значит, и оформлять следует на одного из вас», — встрепенулся он. «Каждый впоследствии возьмет на себя управление чем-либо. Лично я предпочла бы масла. Все же это больше подходит для женщины. А кареты — это чисто мужское занятие, поэтому и предлагаю Волда». «Я благодарен вам, но мне неловко принимать столь ценный подарок. Я же сейчас вам не ровня», — смутился Волда. «Дружище, это не подарок. Это твоя работа, твое будущее и будущее Кати. К тому же ты слышал, что каждый из нас будет чем-либо владеть». Адлар положил ему руку на плечо. «Все так переменчиво. Рос в богатстве и не задумывался о деньгах. Да ни о чем я не думал вообще. Сейчас оглядываюсь и не понимаю, как можно было так жить. Ради чего? А потом жизнь понеслась, как взбесившийся конь. Ссылка эта, безысходность. Решение отца меня окончательно подкосило. Оставили без титула, без денег. Вообще выгнали, как пса из дома. Я и по сей день не знаю, как с этим жить. Внутри-то я по-прежнему знатен и богат. А на самом деле...» Волда замолчал и отвернулся. «Что тут скажешь? Чем утешить? Только работой загрузить по самую макушку. Сегодня бы доехать до швеи и забрать у нее наши деньги, сколько накопилось. И хорошо было бы успеть выкупить конюшни. Сегодня. Потому как завтра еще один сумасшедший день, а потом и самое важное событие». «Я могу съездить с Ланзо. Затем и постараюсь все оформить, раз уж все решили». «Езжай, Всевышний тебе в помощь», — напутствовал Волда храмовник. Мы с Адларом сходили за деньгами, отчитали ему монеты для выкупа конюшен и сложили в один мешочек. Волда с дознавателем уехали, а мы остались отдыхать и развлекать малютку Кати. Энергии в ней было, как воды в океане. Чем ее вычерпать? Только играми на свежем воздухе. Ну и началось. Первое задание — обижать все деревья в парке по разу, потом все лавочки. Добежать до ворот, до крыльца. Да мало ли куда можно отправить полного силы ребенка. «Я волнуюсь за его величество. Одно дело прибивать крестьян, другое дело король», — поделилась я своей тревогой. «Не переживай. Кого мы привили, ни один не умер. И в этот раз все пройдет хорошо. Но я тоже несколько волнуюсь. Но это скорее потому, что человек он важный. Ничего, мы опытные, все обойдется. Завтра проверим, как идет подготовка, и уже послезавтра все сделаем. А там 5 дней и конец нашим беспокойствам». «Там же еще его семья». «Вначале он сам, а как поправится, остальные». «Хорошо». Но тревога не уходила. Наоборот, чем больше я думала о предстоящей прививке Его Величества, тем сильнее она нарастала. А может, зря я так? Организм людей здесь здоровее, чем в моем мире. Король молод, вон мои друзья как легко перенесли процедуру. Но беспокойство между тем не убавлялось. Уже в темноте вернулись Волда с Ланзо. Оба светились от счастья и наперебой рассказывали, как вытащили чиновника из дома обратно на работу, чтобы оформить все необходимые бумаги. Здесь здорово помог Ланзо. Несмотря на нежелание возвращаться, возражать ему чиновник не решился, так что отныне Волда является счастливым обладателем конюшен. Кроме того, он выложил мешочек с монетами. 600 серебряных, швея передала». Вот и деньги на ремонт и закупку всего необходимого. Как все хорошо складывается. Верный знак, что мы на правильном пути. «Я прямо сейчас товарищам сообщу, и они уже завтра начнут расчищать завалы». Ланзо не мог усидеть на месте от переполняющих его новостей и, получив 50 монет на первые расходы, стремительно исчез в ночи. Весь следующий день мы провели в Королевском дворце. Наши наказы выполнялись, но как будто наполовину. Здесь помыли, а там грязь оставили. То же самое со слугами. Они всеми способами пытались отлынить от работы. А все потому, что во дворце царило сплошное кумовство, и даже в услужение протаскивали своих родственников. А еще непрекращающийся поток просителей к королю. Правду им говорить его величество запретил, поэтому дворец был полон посторонних людей. И колоссальное сопротивление практически всех. Вот что отнимало силы неимоверно. «Зачем 2 чаши? Одной вполне достаточно». И это решение принимает служанка, вместо того, чтобы тупо исполнять приказания. И каждый под шумок пытается облегчить свою работу или избежать ее. Я поначалу пробовала убеждать и ссылаться на Всевышнего, но Адлар меня остановил и приказал выпороть на конюшне несколько особо ленивых слуг. Через герцога Барнабаса Тали, естественно. После этого вроде бы слуги стали посмышленнее. Мы за хлопотами даже пообедать забыли. Ноги до колен стерли, обходя дворец по 10-му разу. И только под вечер в сопровождении секретаря попали на прием к королю. «Ваше Величество, все готово. Завтра утром можем прививать вас», — с поклоном отчитался Адлар. «Точно все сделали? Ты проверил?» Последние слова относились к секретарю, и тот утвердительно склонил голову. «Ну что ж, тогда утром жду вас всех. И храмовников предупредите, пусть пришлют кого-нибудь молиться». На этом Его Величество махнул алым платочком, указывая нам на выход. «Ура, домой! Смывать с себя дворцовую пыль и грязь и отсыпаться». Поиск больного ребенка взвалил на свои плечи Ланзо, за что мы ему были бесконечно благодарны, потому как совершенно упустили этот момент из виду.